Глава 12. Адмирал Кровь резал волны, как огромный нож. За ним шла вся бессмертная эскадра. Шла тихо, осторожно, с полуспущенными парусами. Капитаны-колдуны не призывали попутных ветров, не беспокоили океан, не следовало привлекать внимание раньше необходимого. Матросы в полосатых тельняшках сидели тише мышей, опасливо глядя на темную воду. Целиком состоящий из коцебу флот мог подняться в воздух, но так он станет слишком заметен. Обычный корабль – это просто большой кусок дерева. Летающий корабль – это кусок дерева, испускающий магические флюиды. И на запах этих флюидов может приплыть кто угодно. Глубинное царство воистину огромно. Бескрайнее мрачное море, плещущееся между землями Лэнга и, опять же, землями Лэнга. Долго плывя в одну сторону, рано или поздно обнаружишь, что плывешь уже в противоположную. А Санта Шторм ненавидел этот мир за мучение своих навигаторов. Компас не работает, солнца и звезд нет, а карту нужно делать объемной, ибо на плоскости расстояния исказятся совершенно диким образом. Нет ни меридианов, ни параллелей, а север, юг, запад и восток – просто условные понятия, чтобы хоть как-то обозначить направление. Правда, зато в этом мире есть алые луны-близнецы. Они видны отовсюду и служат отличными ориентирами. Более того, по их видимой величине нетрудно определить расстояние до географического центра Лэнга. Пользоваться секстантом умеет любой юнга. И, конечно же, всегда остается колдовство. Если капитан не может найти дорогу с завязанными глазами и заткнутыми ушами, он кто угодно, но только не серый. Эйст, может быть. Или девкацы. Это они слушают речь ветров и пробуют вкус воды. Капитаны-колдуны Серой Земли просто внимают эфирным потоком. А Санта Шторм читал их как открытую книгу. Адмирал стоял на мостике, вглядываясь в бездонную черноту впереди, и недовольно поджимал губы. Ему не нравилось это задание. Владыке Криолу виднее, конечно, но Асанте считал подобный риск глупым и неоправданным. Кроме самого Асанте, на мостике находилась его любимая жена Делиль Ураган, посланная лично Криолом Шамара Плеть и наблюдатель от паладинов Лот Белькисир. Этого последнего Асанте видеть был не очень рад, очень уж внимательно тот наблюдал. То ли их орден подозревал адмирала в тайных симпатиях к Тулху, то ли не доверял его профессиональным качествам, приятного в любом случае мало. «Приближаемся к предполагаемой точке залегания», — донесся приглушенный голос. «Понял», — угрюмо кивнула Санта, потирая ладони. «Сообщи, когда достигнем». «Слушаюсь, дядя, то есть повелитель». За штурвалом сейчас стоял племянник Санта, молодой Тариан Ветер. Сам он готовился к исполнению одного из сложнейших своих заклинаний, а потому не отвлекался на собственное управление судном. Вот уже сгустились тучи в черном небе. Опускаясь все ниже, они меняли цвет на светло-серый. А Санта Шторм поднял руку, сконцентрировался. «Туман войны!» – выкрикнул он. Шамара Плеть чуть слышно хихикнула. Повелитель Асанта – великий колдун, но эта его страсть к дешевым эффектам, потребность непременно провозглашать название своих заклинаний, многие за это над ним подсмеивались. Впрочем, сработало заклинание превосходно. Куда ни глянь, вода взмывала мельчайшими брызгами и повисала белесым паром. Он все плотнел и плотнел, колышась точно живой. Всего через пару минут уже весь флот утопал в этой молочной взвеси. Туман, сгустившийся вокруг бессмертной эскадры, был совершенно непроницаем снаружи, но отлично просматривался изнутри. Под его прикрытием флот начал буквально красться по бушующим волнам. В воздухе все усиливалось напряжение. Ментальное давление стало таким жестким, что многие пошатывались. Еще бы, ведь всего в нескольких ларгинах спит циклопический архидемон. И чтобы он продолжал крепко спать, флот Серой Земли сейчас и бороздит эти опаснейшие воды. Асанта уже дважды пытался связаться с владыкой Криолом, но тот не отвечал. Маршал Хабокин сообщал, что беспокоиться не стоит, все идет по плану, армия отдыхает перед решающей битвой. Владыке Криолу завтра предстоит особенно сложная задача, так что сейчас он тоже отдыхает и беспокоить его не нужно. Просто спокойно исполняйте свою миссию. И Асанта Шторм ее исполнял. По палубе уже катили 70-ведерную бочку. Она источала такой духмяный аромат, что все невольно поводили носами. Многим казалось несправедливым, что столь аппетитное варево достанется какому-то чудищу с осьминогом вместо шляпы. «Что это за зелье?» – полюбопытствовал Делиль. «Секретная рецептура сачира бутерброд», – ответила ей Шамара. «Но я слышала, что основные ингредиенты – теплое молоко и имбирное печенье». «А, кулинарное колдовство». «Именно. Я слышала, червелинцы 2 месяца стряпали этот супчик». Делиль, понимающе кивнула. «Червелинский гимназий – самый мирный и безобидный из всех. В нем всего два факультета, которые выпускают колдунов-зодчих и колдунов-кулинаров. Первые занимаются строительством, возводя по всей серой земле здания и дороги. Вторых вообще никто не ценит. Однако именно этот факультет окончил Кайки Дралмусор. И порой кулинарное колдовство способно удивлять. Например, создав снотворное такой силы, что его хватит даже для Ктулху. Ненадолго, конечно. Все колдуны Серой Земли не смогут усыпить это чудовище надолго. Но продлить его сон еще на несколько восьмиц, чтобы подстраховать основные войска, уберечь их от внезапной атаки из глубин, это возможно». «Ктулху должен будет это проглотить?» – с сомнением спросила Делиль. «Хорошо бы, но вряд ли у нас получится запихнуть это ему в пасть», – с сожалением ответила Шамара. «Владыка Криол сказал, что достаточно распылить субстанцию рядом с его дыхалом, или что там у него на морде». Делиль снова понимающе кивнула, а про себя подумала, что даже так, Ктулху еще надо подобраться. И это может оказаться затруднительным, ведь демоны-то уповают на прямо противоположное, что он вот-вот проснется и расправится с наглыми вторженцами. Глупо надеяться, что они не озаботились охраной своего спящего божества. Туман войны скрывал флот до последнего момента. Уже стало казаться, что вот так тайком и крадучись, корабли дойдут до места залегания Ктулху. Где это место находится, любой колдун мог сказать с уверенностью. Такую тяжелую ауру ни с чем не спутаешь. Она поднималась над водой невидимым столбом, и всякий взглянувший покрывался гусиной кожей. Однако флот все же немного не дотянул. Оставалось еще около Ларгина, когда в глубинах словно кто-то закричал. Это был беззвучный крик, но его услышали все и сразу, и вслед за этим туман войны начал рассеиваться. «Нет, нет, нет, нет, нет!» – забормотала Санта, скрючивая ладонь. «Еще не время! Еще не пора!» Но исправить было уже ничего нельзя. Из белесого облака один за другим появлялись окованные адамантием корабли Коцебу и свиты из плонинских машин. Адмирала Кровь и всю бессмертную эскадру обнаружили. И океан взорвался. Такое впечатление, что здесь собрались все демоны глубинного царства. Бесчетные догониты, жрецы глубин, полуразумные осьминоги, гигантские спруты, драконы Лэнга, еще какие-то твари. Они лезли на поверхность густым месивом, цепляясь за борта, прыгали на палубы. Не было только водных утуку. Почти все они полегли в Черной бухте и заливе Бурь. Те немногие, что остались, плавали где-то в совсем других местах. Зато были огромные полудемоны и хох. Эти дети Кутулу напоминали гигантских жирных догонитов, но вместо ног имели тюлени хвосты. Они удивительно ловко взметали себя на корабли, но там сразу становились неуклюже, с трудом ползли по мокрым доскам. Асанта Шторм стиснул зубы. Конечно, он был готов и к такому повороту событий. Наивно было ожидать, что операция пройдет легко, как макрель в акулью пасть. Адмирал коснулся серебряной пуговицы на виске и принялся раздавать команды. В воду со свистом вошли эйсты Болиарги, только и ждавшие этого момента. Перед ними были их исконные враги, демоны-головоногие. Трезубцы и серпы сразу же вонзились в бледную плоть. Принялись отрывать щупальца и кромсать толстые клювы. Жаль, осталось Болиарга всего ничего. Почти весь их орден пал еще на Раре. Однако выжили самые стойкие, самые опытные. И теперь они твердо намеревались показать безымянному, из какой тины слеплены. В отличие от них, матросам серых приходилось несладко. Они могли драться разве что с догонитами, но даже те оказались покрепче простых смертных. Эти твари сдирали с людей кожу, присасывались к лицам чудовищными присосками и бросали иссушенные трупы. В воздухе распространился запах протухшей рыбы. Но куда хуже были жрецы глубин. Они даже не показывались на поверхности, но слали беззвучный зов, заставляя жертв самих идти к ним. Поддавшиеся шагали за борт и без единого крика исчезали в пучине, либо становились добычей осьминогов. На корме замыкающего корабля распрямилась стройная фигура в красном плаще. Хищно блеснули глаза на невероятно красивом лице. Тоскурита Кипяток убедилась, что болярги бултыхаются где-то вдали, опустила руки за борт и забормотала речитатив. О, какой там сразу начался кошмар. Морской суп, сильнейшее ее заклинание, мгновенно вскипятило целые кубические ларгины. Вода забурлила, пошла густым паром, и догониты стали всплывать сотнями. Даже несколько жрецов глубин, не выдержав страшной муки, полезли на поверхность, и там их встретил плазмометный огонь. Тоскурита весело засмеялась и взмыла воздух, охваченный пламенным коконом. Эта пира и гидромантка, давно слывущая первой красавицей серой земли, сейчас была в своей стихии. Она переносилась с корабля на корабль и кипятила, кипятила, кипятила Черный океан, варя ужасных демонов заживо. Адмирал Кровь плясал на волнах, прыгал из стороны в сторону. Ему приходилось не так тяжело, как в заливе Бурь, когда тот закручивал трезубцем Дагона, но он снова скрипел и трещал. Вот какой-то дракон Лэнга врезался в корму громадной тушей, и прекрасный корабль порскнул вперед точно монетка, брошенная мальчишкой. «Подхалим!» — позвала Санта, пока Тариян пытался удержать штурвал. Море вспучилось горбом, образуя ревущего гиганта. Тот окутал дракона Лэнга своим жидким телом и со страшной силой швырнул вверх. Колоссальный демон подлетел кверху, похожий на лосося, идущего по водопаду, и тут же обрушился. Над флотом словно пошел дождь, такую тучу брызг подняли эти исполины. Элементали, в отличие от демонов, не призывают, их создают. Этот подхалим выглядел точно так же, как и все предыдущие подхалимы, и в нем точно так же обитала душа ручной крысы Асанты, но это все же был совершенно новый элементаль. «Расчистите мне дорогу!» – распорядился Асанта, отталкивая Тариана и вставая за штурвал сам. «Командую флотом!» До точки залегания уже меньше половины ларгина. За кормой остались прочие корабли. Они вели ожесточенный бой с водными демонами, пока их флагман рвался к цели. Асанта уже готовился дать приказ на сброс. Но тут из глубин поднялось что-то темное, склизкое. Тварь, что восстала из вод перед самым носом адмирала Кровь, была не так уж и велика. Всего раза в полтора побольше человека. С кожей цвета застоявшейся тины, расщепленными ногами-щупальцами и нелепыми лохмотьями вместо лица. Казалось, что из плеч чудовища растет толстый пук водорослей. Так мог бы выглядеть сильно уменьшенный и полуразложившийся Ктулху. «Владыка Ктулху!» – похолодев, ахнула Делиль. Асанте стиснул зубы. Он не заметил присутствия здесь архидемона. Никто не заметил. Обычная хаура слышна издалека, особенно для колдунов. Но здесь все затмевали чудовищные миазмы Ктулху. Рядом с колоссальным прародителем Ктулху просто терялся, был не виден и не слышен. Однако менее опасен он оттого не становился. Ктулху трупобог не произносил ни слова. В отличие от своих собратьев-демонов, он вообще не мог говорить. Дар речи он утратил 65 веков назад, когда его разрубила адамантовая секира Мардука. Даже бессмертные гибнут от ран, нанесенных адамантом. Даже боги. А Ктулху тогда был именно богом, пусть и совсем незначительным. И он погиб. Погиб, как погибли Хетша, Риена, Ноденс и Исехирросетх. Но в отличие от вышеперечисленных, Ктулху демоны сумели возвратить к жизни. Не воскресить, конечно, но оживить тело, создать наивысшую форму нежити из всех возможных, трупа бога. Божественности в этой твари не сохранилось ни капли, но архидемон получился не дурной, хотя и с поврежденным рассудком. С тех пор Ктулху стал безмолвным часовым глубинного царства. Префект гвардии Ктулху и хранитель желтого камня, он почти не покидал Рильех, сторожа покой спящего родителя. А еще Ктулху единственный архидемон, которому не страшна длань Мардука. Его доля в Такульту составляет едва ли 0,25%, и с ее потерей он ослабнет едва заметно. Большая часть его мощи проистекает не от Бахионь, а от колоссальных внутренних резервов, все еще хранящихся в плоти мертвого божества. Он нежить, хотя и демоническая. И потому Креол не посчитал нужным уделять ему свое время. Вместо себя он отправил отряд из лучших демонологов и паладинов, отдав их под лидерство Лода Белькисира и Шамары Плеть. Ктулху – единственный архидемон, с которым в принципе могут справиться и обычные войска. В сравнении с Креолом обычные, конечно. Ктулху преградил адмиралу Кровь путь. Он стоял прямо на поверхности воды. Хотя нет, не стоял. Просто перебирал ногами с такой невероятной скоростью, что не успевал погрузиться. А потом его руки, щупальца, они удлинились, впились в борта, и корабль замер как вкопанный. Относительно небольшой, Ктулху с легкостью удерживал гигантский флагман. В воздух поднялись полсотни серебристых фигур. Возглавляемые Лодом Белькисиром, паладины Нараши понеслись вокруг Ктулху смерчем из лезвий, сияющих клинков. Серьезного вреда они ему не причиняли, но раздражали, злили, как злит медведя рой пчел. «Не ради славы!» – вскричал Лод Белькисир, разя Ктулху световым шлейфом копья. Архидемон начал понемногу раздуваться. Вот он ростом втрое выше человека. В четверо, в пятеро. Вот он уже так велик, что может схватить паладина просто рукой, поймать на лету, как воробья. До каких размеров это чудовище может вырасти? «Шагаш!» — донеслось палубы. «Шагаш Сагана! Алихвар-те-э!» Шамара и еще 4 демонолога повели речитатив, создавая в воздухе световую клетку. Кутулу рвал ее ужасными щупальцами, число которых все умножалось. Он уже походил не на дохлого кальмара, а на какое-то дерево с сотнями зеленых ветвей. С каждой веточки сочился трупный яд. Асанте резко крутанул штурвал. Игнорируя все ветра и течения, прекрасный адмирал Кровь развернулся на 90 градусов и высоко задрал нос. Под его килем забурлила вода. Повинуясь воле капитана, корабль поднимался в воздух. Делиль-ураган заполнила все пространство ветрами. Струящиеся воздушные потоки резали Кутулу точно бритвы, рассекали его в сотнях мест. Раны мгновенно зарастали, архидемон вряд ли даже замечал эти потуги. Но они все же слегка замедляли его, отнимали частичку сил. А корабль между тем неуклонно продвигался вперед. «Торпеду готовь!» – скомандовал Асанте. У плонницев не было вооружения для подводного боя. Геот подобным просто не занимался. Наземные и воздушные машины – пожалуйста, а вот морские остались ими не охвачены. Но один торпедный аппарат они все-таки сделали. По спецзаказу. Его единственная торпеда уже была начинена супчиком и ожидала в своей трубе. Еще немного, и дистанция до ротового отверстия Ктулху сократится настолько, что торпеду не успеют перехватить. Ошибиться нельзя. Усыпляющий заряд всего один. Колдуны-кулинары и так варили его целых 2 месяца. И вот долгожданный момент наступил. За бортом забурлила вода, и торпеда с зельем ринулась к цели. Все затаили дыхание. Кутулу, казалось, был полностью поглощен битвой с паладинами и демонологами. Он уже убил их 50, сам не получив ни царапины. Но едва к его родителю устремилась торпеда, архидемон встрепенулся. С немыслимой, невозможной скоростью он шарахнулся в сторону, выбросил пучки щупальцев, погрузился в глубины. И поймал торпеду на полном ходу. Та сразу раскрылась, извергая потоки ароматного эликсира, и Кутулу панически задергался. Он мгновенно понял, что это. Понял и распахнул пасть. Демонам обычно чужда самоотверженность. Крайне редко случается так, чтобы демон сделал что-то для своего ближнего, не ожидая никакой выгоды или не подгоняемый страхом. Но из всякого правила бывает исключение. Кутулу Трупобог готов был на все, чтобы защитить Ктулху, в том числе и проглотить за него отраву смертных. И он ее проглотил. Какую-то минуту архидемон все еще дергался. Он снова выпрыгнул из воды, снова побежал к адмиралу Кровь, обхватывая его борта удлиняющимися щупальцами. Но каждое следующее его движение было чуть слабее, чуть медленнее. И в конце концов он перестал двигаться совсем. Огромное тело не погружалось. Оно слегка раздулось изнутри и плавало на волнах, точно мертвый осьминог. Но Кутулу вовсе не был мертв. Даже здесь слышалось приглушенное бурление, издаваемое этой склизкой тушей. Громадный труп по-прежнему жил своей жуткой, противоестественной псевдожизнью. Асанте некоторое время молча смотрел в одну точку. Потом коснулся серебряной пуговицы на виске и неохотно произнес. «Вызываю креола-разрушителя! Вызываю креола-разрушителя!» Издалека донесся треск и несколько непонятных слов. Какое-то время казалось, что креол все еще занят. Чем он там был занят? Но нет. Через несколько секунд он ответил, хотя звучал его голос как-то странно. «Что там у вас?» «Владыка, миссия завершена частичным успехом», — отрапортовала Санта. «Доставить посылку по назначению не удалось. Повторяю, не удалось. Посылку перехватил детеныш получателя. Повторяю, посылку перехватил детеныш...» «Чрево Тиамат, прекрати нести ахинею!» — взъярился креол. «Говори нормально!» «Усыпляющее зелье сожрал Кутулу», — перевел Асанте. «Так бы сразу и сказал. Что там с ним теперь?» «Спит. Очень крепко». «А Ктулху?» «Тоже спит. По-прежнему». «Хм», — задумался креол. «И зелье вы все истратили?» «Вы сами приказали использовать весь запас, владыка, чтобы наверняка...» «Плохо», — процедил маг. «Ты подвел меня, адмирал». Асанте ничего не ответил. Только взгляд у него стал холодный, как вода в глубинном царстве. «Ну ладно, Кингу с ним», — вздохнул креол. «Это скверно, но будем надеяться, что он не проснется, пока мы не будем готовы. Возвращайтесь». «А что делать с Кутулу?» «Говорите, он тоже уснул?» «Дрыхнет, как сон под корягой». «Ха-ха», — осклабился креол. «Тогда подзови ко мне сюда Шамару и какого-нибудь паладина покрепче. Боги меня не простят, если я не воспользуюсь такой удачей». Асанте махнул рукой. На палубу приземлился белоснежный Раши, и с него спрыгнул лот Белькисир. С другой стороны уже спешила Шамара Плеть. Работа закипела. Паладины на Раши прицепили к многочисленным щупальцам Кутулу крюки, и с помощью талий его выудили из воды точно громадную рыбину. Адмирал Кровь едва не треснул, поднимая такую тяжесть. Хотя понемногу груз легчал. Кутулу прямо на глазах сдувался, возвращаясь к нормальному размеру. Еще спустя немного времени он уже стал достаточно мал, чтобы уместиться на палубе. Точно выпотрошенный кальмар, спящий архидемон распростерся от носа к корме, источая нестерпимое зловоние. «Он так пахнет, потому что моллюск или потому что мертвый?» — поморщилась Шамара, прикрывая лицо платком. «Нежити обычно не свойственен аромат роз, миледи», — чопорно ответил лот Белькисир. «Готовы ли вы приступить к обряду экзорцизма?» «Я была готова еще до того, как вы задали вопрос. Расставляйте своих латников». К кораблю тем временем снова приближались косяки догонитов и осьминогов. Они держались поодаль, пока Кутулу бодрствовал, ибо даже демоны страшатся попасть под горячие щупальца архидемона. Но теперь адмирал Кровь опять стал для них добычей. Все прочие суда бессмертной эскадры тоже вели тяжелый бой с ордами морских тварей и ничем не могли помочь флагману. Но ему и не требовалась помощь. Адмирал Кровь и его капитан вполне могли позаботиться о себе сами. А Санта Шторм покрепче ухватился за штурвал и пустил свой корабль в самую гущу. С обоих бортов шарахнули плонецкие орудия. Делиль Ураган и Тариан Ветер дунули колющими буранами, посеребрили волны льдинками. Тем временем паладины деловито шинковали Кутулу на ленточке. Крови не выступало ни капли, раны срастались в считанные секунды, но демонологи все же успевали запихивать в разрезы тончайшие бумажные ленты. Довольно скоро тело демона-мертвеца стало походить на какое-то сюрреалистичное дерево пожеланий. «Наложить печати!» – скомандовала Шамара. Демонологи сложили ладони перед лицом и в унисон забормотали заклинания. Паладины просто с размаху воткнули в Кутулу свои мечи. Теперь он стал похож на морского ежа. «Эли карато ингебох тоуна икера», – нараспев читала Шамара. «Сикона ор угинахи атрека о». И по мере того, как она читала, Кутулу все больше усыхал. Влага испарялась, щупальца становились твердыми и ломкими, точно ноги краба. Чары изгоняли из него дух, изгоняли оживляющую этот древний труп тьму. И крепко спящий, он ничем не мог этому помешать. Через короткое время все было кончено. Паладины и демонологи отступили на несколько шагов и удовлетворенно смотрели, как струится кверху черный дым. Они завершили то, что когда-то сделал Мардук. Скончавшийся еще 65 веков назад Кутулу наконец-то оставил свое бренное тело. Все, кто был здесь, узнали об этом мгновенно и сразу. Кажется, даже Ктулху вздрогнул во сне, дернулся, но нет, не проснулся. Асанта невольно смахнул пот со лба. Зато полчища мелких демонов ринулись к адмиралу Кровь все разом, позабыв о прочих судах. От этих омерзительных морепродуктов так и несло яростью, лютой, неутолимой яростью. «Что? Решили отомстить за своего капитана?» – весело гаркнула Санта. «Ну давайте, подходите, сколько вас там не есть!»